Идемте, осчастливим немного покупателей. Контрольная закупка. Западная автостоянка. Код магазина 359. Отделение Бирмингем, центр. Полный отчет, основанный на контрольных листах. Прилагаются. Я посетил магазин в середине недели, приблизительно в 11:15. Войдя, увидел торгового работника не позже, чем через 60 секунд. Работник разговаривал с покупателем. Трое служащих за кассами обслуживали небольшую очередь. Я ходил по торговому залу 25 минут, и за это время никто из служащих не подошел ко мне и не предложил помощь. В конце концов, я подошел к одному из них и спросил, где я могу найти мужские пуловеры. Служащий улыбнулся, был вежлив и указал в направлении пуловеров, вместо того, чтобы проводить меня в секцию. Также он не спросил меня, не надо ли еще с чем-нибудь помочь. Злобный пидор. Взяв вязаные изделия, я подошел к кассе. Кассирша не поздоровалась со мной и провела операцию очень быстро. Не спросила, положить ли чек в пакет. Не поблагодарила меня за покупку. Не выразила надежды вскоре увидеть меня снова. Фригидная стерва. Показатель обслуживания 27%. Код ресторана 177. На пересечении Хелсоуэн и А-147. Полный отчет, основанный на контрольных листах, прилагаются. Я посетил ресторан приблизительно в 13:30, в середине недели. При входе меня приветствовала с улыбкой служащий ресторана и через 17 секунд усадила за стол. Служащий ресторана дала мне меню и заверила, что вернется через пару минут, чтобы принять заказ на напиток. Спустя 76 секунд та же официантка вернулась и приняла у меня заказ на двойное виски. На этом этапе она поинтересовалась также, готов ли я заказать еду или мне надо еще несколько минут подумать. Я предпочел заказать сразу. Официантка с энтузиазмом и знанием дела проинформировала меня о фирменных блюдах. Я заказал главное блюдо, и она ознакомила меня с полным ассортиментом гарниров и салатов. Кроме того, она ознакомила меня со своими сиськами, которые в течение всего разговора были придвинуты к моему лицу. Официантка принесла заказ через 7:35. Она правильно поставила блюдо, предложила мне весь набор специй, улыбнулась и пожелала приятного аппетита. Через 2:50 она вернулась, чтобы спросить, доволен ли я блюдом. Я сообщил ей, что блюдом удовлетворен, но член у меня затвердел и болит, и попросил ее посмотреть на него. Представитель дверной охраны появился у столика через 27 секунд, и еще через 15 секунд я был выдворен из помещения. Никто из персонала не выразил надежды увидеть меня снова. Показатель обслуживания 95%. Код паба 421. Квинтон. У развязки. Полный отчет, основанный на контрольных листах, утерянный. Вошел в паб примерно в 21:30. В середине недели. Подошел к стойке, и ни одна сволочь не поздоровалась, не улыбнулась и не отреагировала, на мой взгляд, в течение 11 минут. В конце концов подошел толстый мрачный говнюк. Принял заказ. Не проинформировал об ассортименте закусок и не спросил, желаю ли я что-нибудь еще. Я сел за грязный стол с пепельницей, полной окурков, среди самых безобразных созданий на всем божьем свете. Открытые добавления к моей кружке из моей карманной фляжки остались незамеченными персоналом.